«Зачем? Ведь там совы нет». Маккалеб бросил взгляд на Раршака. «Угу, нет. Но тот, кто поставил ее туда, воспользовался этим стулом. Когда стул зашатался, ему пришлось за что-то ухватиться». Он вытащил из кармана ручку, потянулся вверх и постучал по стенке шкафа, рядом с местом, где в пыли увидел отпечатки. «Здесь довольно пыльно, но отпечатки могут быть». «А что, если этот кто-то забирал сову?» Отвечая, Маккалеб многозначительно посмотрел на Раршака. «То же самое, могут быть отпечатки». Раршак отвел глаза. «Можно еще раз воспользоваться телефоном?» «Давай». Пока Уинстон вызывал специалистов, Маккалеб вытащил стул в центр гостиной и поставил в нескольких футах от пятна крови. Потом сел и оглядел комнату. При такой конфигурации сова смотрела бы не только на жертву, но и на убийцу. Какой-то инстинкт говорил Маккалебу, что этого и хотел убийца. Он посмотрел на пятно крови и вообразил, что смотрит на Эдварда Ганна, борющегося за жизнь и медленно проигрывающего битву. «Ведро», — подумал он, — «соответствует все, кроме ведра». Убийца подготовил сцену, однако спектакль смотреть не смог. Ему понадобилось ведро, чтобы не видеть лица жертвы. Это беспокоило Маккалеба, потому что не соответствовало общей картине. Подошла Уинстон и подала ему телефон. «Одна бригада как раз заканчивает со взломом Кингсе. Они будут здесь через 15 минут». «Повезло. Очень. Что ты делаешь?» «Да просто думаю. Мне кажется, он сидел здесь и наблюдал, но потом не выдержал. Ударил жертву по голове, чтобы, возможно, поторопить смерть. Затем взял ведро и надел на голову, чтобы не видеть». Уинстон кивнула. «Откуда ведро?» «В деле ничего не...» «Мы полагаем, что оно из-под раковины на кухне. На полке есть влажный круг, соответствующий дну ведра. Курт написал об этом в дополнении. Наверное, забыл вложить в папку». Маккалеб кивнул и встал. «Будешь ждать своих спецов, верно?» «Да, они должны скоро подъехать. Я хочу пройтись». Он направился к открытой двери. «Я пойду с вами», — сказал Раршак. Маккалеб обернулся. «Нет, мистер Раршак, оставайтесь с детективом Уинстон. Нам нужен независимый свидетель для наблюдения за тем, что мы делаем в квартире». Он бросил взгляд через плечо Раршака на Уинстон. Она подмигнула, намекая, что поняла его липовую отговорку и подыграет. «Да, мистер Раршак, пожалуйста, останьтесь здесь, если не возражаете». Раршак снова пожал плечами и поднял руки. Маккалеб спустился по лестнице во внутренний двор здания. Обошел его, рассматривая плоскую крышу. Сову он нигде не увидел, повернулся и вышел через холл на улицу. На другой стороне Суицер-авеню стоял Бракстон Армс, трехэтажный дом в форме буквы «Л». Маккалеб перешел через улицу к шестифутовым воротам. Скорее декорация, чем препятствие. Маккалеб снял ветровку, сложил и засунул между двумя прутьями ворот. Потом поставил ногу на ручку ворот, примерился и перелез. Спрыгнул с другой стороны и огляделся, чтобы проверить, не смотрит ли кто на него. Все было тихо. Он взял ветровку, поднялся на третий этаж и прошел по коридору к фасадной стороне здания. От подъема на ворота, а потом и по лестнице, он громко и надсадно дышал. Добравшись до фасада, положил руки на ограду и какое-то время стоял, наклонившись вперед, пока не отдышался. Потом посмотрел через улицу на плоскую крышу дома, где жил Эдвард Ганн, и снова не увидел пластмассовой совы. Маккалеб облокотился на перила. Прислушался к ритму сердца, когда оно, наконец, успокоилось. Голова вспотела. Он знал, что дело не в слабости сердца, проблема в теле, ослабленном медикаментами, которые ему приходилось принимать, чтобы поддержать сердце. Это раздражало. Никогда ему не быть сильным и всю оставшуюся жизнь прислушиваться к сердцу, как ночной грабитель прислушивается к скрипу пола. Перед домом напротив остановился белый фургон с эмблемой шерифа на дверце водителя. Прибыли специалисты по отпечаткам. Маккалеб еще раз взглянул на крышу с другой стороны улицы и, признавая поражение, повернулся, чтобы уйти. И внезапно остановился. Вот она, сова. Сидит на компрессоре центральной системы кондиционирования на крыше дома, в котором он был сейчас. Маккалеб быстро подошел к лестнице и влез на чердак. Пришлось обходить какую-то мебель, наваленную на площадке. Но дверь оказалась не заперта, и он заторопился по плоской, усыпанной гравием крыше, к кондиционеру. Маккалеб внимательно осмотрел сову, прежде чем коснуться ее. Та самая, с видеозаписи места преступления, с подставкой в виде восьмиугольного пенька. Он убрал проволоку, крепившую подставку к вентиляционной решетке кондиционера. Заметил при этом, что решетка и металлическое покрытие заляпаны старым птичьим пометом. По-видимому, этот помет — большая проблема, и Раршак, очевидно, управляющий не только домом напротив, но и этим зданием, забрал сову из квартиры Ганна, чтобы отпугивать птиц. Маккалеб взял проволоку и обернул вокруг шеи совы, чтобы можно было нести ее, не дотрагиваясь, хотя сомневался, что на ней остались годные к употреблению отпечатки пальцев или волокна. Снял птицу с кондиционера и отправился вниз по лестнице. Вернувшись в квартиру Эдварда Ганна, Маккалеб увидел двух техников, распаковывающих оборудование. Перед застекленным шкафчиком стояла стремянка. «Возможно, вам лучше начать с этого», — сказал он. Глаза Раршака расширились, когда Маккалеб вошел в комнату и поставил пластмассовую сову на стол. «А вы управляете и домом напротив, не так ли, мистер Раршак?» «Все в порядке. Узнать это достаточно легко». «Да», — сказала Уинстон, наклоняясь, чтобы посмотреть на сову. «Он был там, когда понадобился нам в день убийства. Он там живет». «Есть какие-то соображения, как сова оказалась на крыше?» — спросил Маккалеб. Раршак по-прежнему не отвечал. «Видимо, она просто перелетела туда, верно?» Раршак не мог оторвать взгляда от совы. «Знаете что, мистер Раршак, вы можете идти, но будьте поблизости. Если мы снимем отпечатки с птицы или шкафа, нам понадобится взять ваши для сравнения». Глаза Раршака открылись еще шире. «Идите, мистер Раршак». Управляющий повернулся и медленно вышел из квартиры. «И закройте, пожалуйста, дверь!» — крикнул ему вслед Маккалеб. Когда управляющий вышел и дверь за ним закрылась, Уинстон едва не расхохоталась. «Терри, ты был с ним так суров. Он же на самом деле не сделал ничего плохого. Мы свое отработали. Он позволил сестре взять, что она хочет, и что ему делать потом? Пытаться сдать квартиру с этой дурацкой совой?»